Мечислав внимательно осмотрел место вокруг. Ничего не обнаружив, он перевернул труп. Что ж, нечто подобное он и ожидал. Руки покойника были стянуты впереди каким-то обрезком шнура. Но самое поганое было то, что молот знал покойника. На груди рядом со званием стояла фамилия. Старший лейтенант Васин, заместитель Сидора. «Все сюда!» – крикнул он. Люди оставляли позиции и поспешили на зов командира. «Что думаешь?» – поднявшись, спросил он у Евы. «Думаю, наши мысли сходятся. Василька казнили. Причем сделано это было из оружия ковчега». «Как же хреново быть правым!» – пробормотал молот и повернулся к подошедшей Гале. «Это Василек, замком Сидора». «Я знала его. Мы разок работали вместе», – отозвалась девушка. «Мерзкая смерть в мерзком месте», – осмотрев все, произнесла она. Все остальные согласились. «Рассыпаться цепью. Дистанция 5 метров. Идем медленно, ищем следы», – распорядился молот. Этот приказ был выполнен с определенным оживлением. У бойцов появилась хоть какая-то цель. Все тронулись вперед и уже через 50 шагов наткнулись еще на 2 штурмовиков. Эти погибли в бою. Разорванная в клочья броня, переломанные кости, развороченная грудная клетка. Сразу ясно, этих рвали когтями. Сняв жетон из погибших, молот осмотрел пустые ранцы и карманы. Ни запасных батарей, ни патронов, ни еды. Значит, был кто-то еще, кто собрал снаряжение и ушел дальше. «Облазить все в радиусе 100 метров. Найдите следы боя. Враг был повержен». Спецназовцы разбежались, но грамотно, не выпуская друг друга из поля зрения. Мечислав стоял рядом со скелетами, пытаясь решить головоломку. У него в голове никак не вязался труп Василька со связанными руками и дыркой в затылке. «Тут целое кладбище!» – выкрикнул один из бойцов. «Тварей 40 лежит!» Молот быстро пошел в указанном направлении. Следом поспешили и остальные бойцы. Трупы были сброшены в глубокий овраг, который скорее можно было назвать каньоном. Рядом валялись еще несколько тел штурмовиков, но самым интересным были не трупы, а пещера. Судя по рисунку боя, твари перли оттуда. «Похоже, ответ на один вопрос мы нашли», — обратился он ко всем сразу. «И наша цель внизу. Двое спускаются, остальные прикрывают. Вперед!» Галя сделала знак, и пара бойцов, ловко используя многочисленные уступы и трещины, стали спускаться. Оказавшись внизу, они, встав на колено, взяли местность на прицел. «Следующая пара», — приказал молот. Вскоре почти весь маленький отряд был внизу. Наверху осталась последняя троица. Мечислав уже хотел скомандовать им спускаться, как откуда-то сверху раздалась длинная очередь и крик Махи: «Твари! Спускайтесь! Прикроем!» – заорал молот. Троица штурмовиков бросилась поливать пока что невидимого противника очередями и быстро полезла вниз по уже протоптанной дорожке. Твари появились, когда им осталось примерно половина пути. Их было немного, всего несколько десятков, и 8 стволов почти мгновенно подавили их. Вскоре Маха и ее бойцы спустились вниз. «Командир, надо уходить, их там сотни!» – крикнула девушка, подбегая к молоту. Мечислав обернулся и бросил взгляд на пещеру. Это было единственной возможностью уйти. «Отходим вглубь пещеры», – скомандовал он. «Варк, у входа установи пару противопехоток, а подальше от входа фугас помощнее. Остальные прикрывают». Все было проделано четко, как на учениях. 5 человек пятились, остальные отстреливали одиночных тварей, возникающих на гребне. Потом они менялись. Штатный минер отделения, невысокий лысый крепыш, быстро установил пару мин и 3-килограммовый фугас. К моменту, когда все дошли до входа в пещеру, наверху уже бесновалось около 200 тварей. При этом несколько летающих и плюющихся какой-то ядовитой гадостью успели сбить, прежде чем те, сделав глубокий охват, сумели атаковать маленький отряд с тылу. «Дайте им спуститься, и как только наберется побольше, подрывай фугас», – скомандовал Мечислав. «Огонь только по летающим». Стрельба быстро стихла, и лишь изредка раздавалась короткая очередь из автомата, бесшумно улетал в серую марь сгусток плазмы или луч лазера. И очередная летучая погонь шлепалась на землю. «Следите за тылами!» – крикнул Мечислав, всадив пару пуль в очередную бестию, состоящую из огромной зубастой пасти, когтей и шиповой пары крыльев, которая мерзко плевалась какими-то мелкими шариками, которые, упав на землю, тихо взрывались, оставляя воронку глубиной в сантиметр. Проверять, как на них отреагирует щит, и уж тем более броня, совершенно не хотелось. Твари медленно лезли вниз. И вскоре на подступах к пещере собралось штук 100, если не больше. Они словно чего-то ждали. Не атаковали, но и не давали людям уйти. Даже летающие прекратили свои заходы. Так продолжалось минут 30. «Если ломануться, не удержим», – стоя на колени и целясь в кучу, тихо и не очень уверенно произнесла Маха. Как ни странно, Мулат думал так же. «Варк, подрывай! Всем укрыться!» – скомандовал Мечислав и первым нырнул за большой обломок скалы. За мгновение до подрыва он увидел, как судорога прошлась по орде твари. Они слаженно качнулись вперед, и именно в этот момент в самой гуще сработал фугас. Взрывная волна подбросила вверх тех, кто находился поближе всего, а пламя, словно круг на воде, пожрало тех, кто был дальше. Вдобавок ко всему, осколки породы шрапнелью хлестнули по тем, кто не пострадал, а слитные выстрелы закончили избиение. Но сверху лезли новые и новые твари. Этот бой был заведомо проигран. «Уходим вглубь! Штурмовики с сэрами прикрывают!» Троица с плазменными ружьями пристроилась в конец, а Молот пошел впереди, прикрываемый парой спецназовцев. Первый раунд остался за ними, но вечная игра в кошки-мышки продолжаться не могла, и в этой игре они были явно не кошкой. Изредка он видел голубоватые отсветы, на мгновение разгоняющие темноту подземелья. Этот тыловой заслон отстреливал различных тварей сгустками плазмы. Туннель, по которому пришлось продвигаться, был велик, не меньше 5 метров в ширину, а свод терялся где-то во тьме. Но Ева каким-то образом определила, что его высота около 17 метров. Туннель уходил вперед с наклоном вниз. Молот и его штурмовики спускались все глубже под землю. Через час атаки тварей прекратились. Майор сильно сомневался, что удалось уничтожить всех, значит, по какой-то причине их оставили в покое. И судя по тому, что твари обладали зачатками интеллекта и гнали противника в нужном направлении, отсюда следовал вывод, что отряд двигался к нужной тварям точке. Туннель был прямым, без каких-либо поворотов и явно неприродного происхождения. Многочисленные следы когтей свидетельствовали о том, что вырыт он не людьми. Так прошло около 2 часов. «Тусклый свет в конце тоннеля», глядя на сероватое пятно в полукилометре, прокомментировала остановку Маха. «Главное, чтобы туннель вел наружу, а не на тот свет», – схохмил кто-то из спецназовцев. «Головной дозор вперед», – проигнорировав шуточки бойцов, приказал Молот. 2 бойцов, взяв оружие на изготовку, медленно тронулись в сторону выхода. Один из них был вооружен стандартным РАК, а второй – новой версией лазерного автомата Ла-8, который Турбин, как и обещал, упрятал в корпус израильского тавра. И стильно, и небольшие габариты. Через 5 минут они достигли тусклого пятна и на мгновение растворились в его свете, после чего один из них вернулся в туннель и замахал фонарем. Молот не стал долго раскачиваться, скомандовав вперед, он побежал к поджидающим у выхода бойцам. «Что там?» – спросил он спецназовца, который выглядел растерянным. «Сами посмотрите», – неопределенно ответил тот, и Молот понял, что парень просто не знает, как описать увиденное. Сделав шаг, он вышел из пещеры. Его взгляд натолкнулся на совершенно обыкновенное озеро, вот только вода в нем была не черной, а обычной, голубоватой, как на земле. А вокруг зеленая трава, синее безоблачное небо над головой. «Земля!» – раздался за спиной растерянный голос Гали. Она еще помнила родной мир. Да и фотографии и фильмы помогали не забыть его. «Нет», – оправившись, произнес Мечислав, – «это не земля». И указал в небо, где на бреющем полете на них пикировала тварь, состоящая из пасти, полной острых зубов, и крыльев, сравним их с крылом среднего самолета. Да и сама птичка превышала размеры самых крупных земных летунов. Очередь из рака слилась с вибрацией энергетических ружей и лазерных автоматов. Птица словно налетела на препятствие, крылья сломались, и она кувыркнулась вниз, рухнув в центр озера и подняв полуметровую волну. «Вот откуда приходят твари», – высказал очевидный Тенг, опустив единственную в отряде снайперскую лазерную винтовку, упакованную в корпус, так хорошо знакомой Молотову СВУ АЭС. «Все функции штурмового костюма работают в штатном режиме», – раздался из невидимого динамика голос Евы. Мячеслав активировал лицевой щиток. Дальномер, показатели жизнедеятельности, автонацел, связь с бойцами, сканер частот работали прекрасно. Вот только картинка со спутника отсутствовала, и навигатор был не в состоянии определить его местоположение. Молот активировал встроенный бинокль и принялся разглядывать местность. Озерцо находилось прямо рядом с гигантской горной грядой, хребет которой терялся далеко в вышине. И дальномер показывал, что в данном месте ее высота превышает 8 километров. За озерцом справа раскинулся густой лес, а слева – самая настоящая степь. «Это то, что я думаю?» – робко спросила Маха. Она первая стряхнула растерянность, но действительность, в которой она оказалась, поразила ее так же, как и бойцов. Галя была ребенком, когда ковчег переместился в другой мир, а психика детей гибче, они легче принимают перемены. Сейчас она стала взрослой женщиной, и еще один переход шокировал и напугал ее. «Да», — продолжая изучать окрестности, отозвался Молот, — «это новый мир». Тыловой дозор по-прежнему прикрывал туннель, и именно им было суждено заметить идущего по их следам человека. «Движение за спиной!» – раздался в гарнитуре голос одного из бойцов. «Но это не тварь, это человек!» Молот обернулся и, сделав шаг, вошел в туннель.